Глава 5. На нее смотрела смерть. Настоящая, неприукрашенная, как есть, с багрово-пятнистой кожей и жутким белым отпечатком ремня на шее. Наверное, в какой-то степени это даже забавно. Забавно в том смысле, что если размышлять о смерти слишком много, рано или поздно сойдешь с ума. Все мы в какой-то момент закончим так же, как покойники с фотографией на криво слепленной странице сайта про разложение трупов, который изучала Пиппа. В правой руке она держала карандаш и делала в блокноте пометки. Что-то подчеркивала, что-то выделяла. Дописала ниже еще одно предложение, изредка поглядывая на экран. Если тело кажется теплым, но успело окоченеть, с момента смерти прошло от 3 до 8 часов. «Это что, покойники?» Голос пробился сквозь наушники. Пиппа вздрогнула, сердце скакнуло. Она опустила наушники на шею, и в уши хлынули звуки. За спиной раздался знакомый вздох. Наушники отсекали почти весь посторонний шум, поэтому Джош частенько брал их без спросу, чтобы поиграть за компьютером, не слыша маминых нотаций. Пиппа щелкнула мышкой, переключаясь на другую вкладку. Остальные, впрочем, были немногим лучше. «Пиппа!» — повторила мама намного строже. Пиппа развернулась в кресле, нарочито округлив глаза, чтобы спрятать чувство вины. Мать стояла рядом, уперев руку в бок. Светлые волосы были замотаны в фольгу, будто у металлической медузы. Сегодня она красила волосы. Обычное дело с тех пор, как обнаружила у себя седые корни. Она даже не успела снять прозрачные перчатки, измазанные в краске. «Ну?» — поторопила мать. «Да, покойники», — подтвердила Пиппа. «Позволь спросить, зачем тебе, любимая дочь, смотреть на покойников в пятницу в 8 утра?» «Неужто всего 8?» Пиппа встала в 5. «Ты сама предлагала найти себе хобби?» — пожала она плечами. «Пиппа», — строго сказала мать, с трудом пряча улыбку. «Мне нужно для подкаста», — призналась Пиппа, поворачиваясь обратно к экрану. «Помнишь, я рассказывала тебе про Джейн Доу, ту девушку, которую нашли возле Кембриджа 9 лет назад? Хочу собрать информацию и в университете запущу новый сезон. Пытаюсь выяснить, кем она была и кто ее убил. Я уже договорилась насчет первых интервью. Это нужно для подкаста, клянусь», — сказала она, смиренно поднимая руки. «Новый сезон?» Мать хмуро вскинула бровь. Как ей удается одним жестом выразить столько чувств? Она ухитрялась вместить в движение тонкой линии волос долгие месяцы тревог и переживаний. «Надо же как-то зарабатывать на жизнь. Впереди судебный процесс, баснословные гонорары юристам», — пожала плечами Пиппа, мысленно добавив. «И подпольная покупка бензодиазепинов, отпускаемых только по рецепту». Впрочем, истинные причины были отнюдь не в этом. «Очень смешно». Мать расслабилась. «Просто будь осторожна, ладно? Отдохни, если надо. Помни, что я всегда рядом и готова тебя выслушать». Она потянулась к Пиппе, забыв про перчатки, измазанные краской, и спохватилась в самый последний момент. Руки застыли в считанных миллиметрах от плеч. Возможно, Пиппе показалось, но она почувствовала исходящее от них тепло. Было приятно. Ее словно укутали одеялом. «Ага». Вот и все, что она сумела произнести в ответ. «Но давай будем пореже разглядывать трупы, ладно?» Мать кивнула на экран. «У нас в доме 10-летний ребенок. «Ой, прости», — съязвила Пиппа. «Я совсем забыла, что Джош научился видеть сквозь стены». «Если честно, он и не на такое способен», — сообщила мать, переходя на шепот и с тревогой оглядываясь. «Не знаю, как он умудряется. Джош слышал вчера, как я выругалась, хотя могу поклясться, что в тот момент он находился в другом конце дома. А почему они багровые?» «Что?» — удивилась Пиппа. Она проследила за маминым взглядом. «А, это называется трупными пятнами. Скопление крови после смерти. Возникают потому, что... Тебе правда хочется знать?» «Не особо, милая. Я просто делаю вид». «Я так и поняла». Мать повернулась к двери, хрустнув фольгой на голове. На пороге она замерла. «Джош скоро уедет в гости, его заберут с минуты на минуту. Давай я приготовлю нам двоим что-нибудь вкусненькое на завтрак». Мать с надеждой улыбнулась. «Блинчики, например?» У Пиппы пересохло во рту. Язык неимоверно раздулся и прилип к небу. Раньше она обожала мамины блинчики. Толстые и так густо политые сиропом, что склеивались губы. Сейчас же от одной мысли о них тошнило. Тем не менее, она изобразила радостную улыбку. Здорово, спасибо. Вот и славно. Глаза у матери заблестели, и она прищурилась, тоже широко улыбаясь. Слишком широко. Неестественно. У Пиппы поджала живот. Это она виновата. Родителям тоже приходилось участвовать в ее спектакле и играть за двоих, потому что она не справляется со своей ролью. «Значит, жду тебя внизу через час. И не думай, что увидишь на кухне старую измученную маму». Она указала рукой на волосы. «Вместо нее будет яркая красотка». «Конечно», — кивнула Пиппа. «Надеюсь, что кофе, в отличие от старой мамы, она варить умеет». Мать закатила глаза и вышла, буркнув, что у Пиппы с ее отцом одинаково «Я все слышу!» — пронесся по дому голос Джоша. Пиппа фыркнула и провела пальцами по мягким подушечкам наушников, лежавших на шее. Она погладила оголовье, где пластик сменялся шероховатой бугристой наклейкой с логотипом подкаста «Хороших девочек не убивают». Наклейку сделал Рави, когда она выпустила последний, самый сложный эпизод второго сезона. Историю о том, что произошло внутри заброшенного фермерского дома, сожженного дотла, с кровавыми лужами на траве, которые потом пришлось смывать из шланга. «Ты такая грустная», — писали ей в комментариях. «Странно, что она распереживалась», — возражали им другие. «Сама выбрала эту тему». Пиппа рассказала, что все закончилось, но не сообщила главного. Финал истории окончательно ее подкосил. Натянув наушники, она снова закрылась от мира. Никаких посторонних звуков, только гудящий шум в голове. Пиппа притворилась, будто у нее нет ни прошлого, ни будущего. Так становилось легче. Ты словно паришь в воздухе. Голову редко удавалось избавить от лишних мыслей, да и наушники не защищали от посторонних звуков. В уши ввинтился пронзительный звон. Пиппа перевернула телефон и проверила уведомления. Пришло письмо через форму на сайте. То же самое сообщение. «Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь?» С анонимного адреса. 987-654-321-gmail.com. Адрес всякий раз был новым, а вот текст одинаковым. Пиппа получала подобные письма уже несколько месяцев вместе с другими красочными комментариями от троллей. По крайней мере, это послание было более поэтичным и задумчивым, нежели прямые угрозы изнасилования. «Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь?» Пиппа замерла, глядя на экран. За все это время она ни разу не задумывалась над ответом. Будет ли кто-то ее искать? Хотелось бы думать, что да. Рави, родители, Кара и Наоми, Коннор и Джейми Рейнольдсы, Нед да Сильва, возможно, детектив Хокинс. В конце концов, это его работа. Наверное, Пиппу будут искать, хотя вовсе не обязаны. «Стоп!» — велела она себе, преграждая дорогу нехорошим мыслям. «Не принять ли еще одну дозу?» Пиппа покосилась на второй ящик снизу, где под фальшивым дном, рядом с одноразовыми телефонами, лежали таблетки. «Лучше не стоит. Она и без того чувствует себя уставшей, будто в тумане. Лекарства нужны ей для сна, и только». Впрочем, у нее есть план. У Пиппы Фицамоби всегда есть план, и неважно, составлен ли он наспех или вдумчиво. В таком состоянии, как сейчас, она долго не протянет. По счастью, Пиппа знала, как все исправить и вернуться к нормальной жизни, и уже приняла меры. Надо начать с самого главного и самого сложного вопроса — заглянуть себе в душу, найти слабое место и понять, чем оно вызвано. Когда она разберется в себе, дальше пойдет легче. Два тесно связанных между собой дела в последний год стали смыслом ее жизни. Они оказались слишком запутанными, крайне сомнительными, неочевидными и непонятными, полными серых пятен и двояких толкований, отчего события потеряли всякий смысл. Эллиот Уорд до конца дней останется в тюрьме. Но был ли он плохим человеком, истинным чудовищем? Он не представлял никакой опасности. Эллиот совершил ужасный поступок, и не один. Однако Пиппа верила, что поступил он так из любви к дочерям. Конечно, в его действиях было мало хорошего, и все же сделать иной выбор он не мог, у него были связаны руки. Истина лежала где-то посередине. А Макс Хастингс? Здесь серых пятен Пиппа не видела. Макс Хастингс состоял исключительно из черно-белых красок. Он был опасен. В нем жила тьма, которая пряталась под внешним лоском и обезоруживающей улыбкой, Пиппа цеплялась за это убеждение, словно оно единственное держало ее на краю. Макс Хастингс стал ее навязчивой идеей, кривым зеркалом, с которым она сравнивала все вокруг, включая себя. Тем не менее, Макса оправдали. Он не сядет в тюрьму. Черно-белые краски опять размазались в серое пятно. До освобождения Бекки Белл оставалось 14 месяцев. Пиппа писала ей после суда над Максом, и Бекка ответила, поинтересовавшись, не хочет ли та приехать к ней в гости. Пиппа согласилась и навещала Бекку уже трижды. Кроме того, они разговаривали по телефону каждую неделю по четвергам в 4 часа дня. Вчера они болтали целых 20 минут. На вид у Бекки все было хорошо. Она выглядела почти счастливой. Но заслуженно ли она сидела за решеткой? Так ли необходимо было сажать ее в тюрьму? Нет, Бекка Белл — хороший человек. Просто ей довелось попасть в кошмарную ситуацию. На ее месте мог оказаться всякий. И сделать то же самое, если надавить где надо и найти слабость, которая есть у каждого человека. Если это видит Пиппа после всего, что они с Беккой пережили, то почему не видят другие? Потом в груди опять стало тесно. Стэнли Форбс и Чарли Грин. Пиппа не могла долго о них думать, иначе сломалась бы окончательно. Как два мнения могут быть и правильными, и неправильными одновременно? Неразрешимое противоречие. Ее погибель, ее фатальный грех, ее могильный холм, под которым она умрет и будет разлагаться. Если причиной всему двоякости, противоречия и серые пятна, которые расползаются и поглощают всякий смысл, то как Пиппе все исправить? Как вылечить себя от последствий? Есть только один способ, и он до безумия прост. Ей нужно новое дело. Не просто дело. Случай, где все делится на черное и белое. Никакой серой зоны, никаких странностей. Прямые, четкие границы между добром и злом, правдой и ложью. Две стороны и грань между ними. Тогда все получится. Пиппа вылечится, все исправит, спасет свою душу, если бы в нее верила. Станет жить нормально, как прежде. Надо лишь найти подходящее дело. И оно у нее есть. Неизвестная женщина лет примерно 20-25 обнаружена голой и изуродованной неподалеку от Кембриджа. Ее никто не искал, бедняжку даже не опознали. Очевидно, что убийца заслуживает справедливой кары. Тот, кто проделал с ней такое, — безусловное чудовище. Никакой серой зоны, никаких противоречий и двусмысленностей. Пиппа раскроет дело, спасет Джейн Доу. А самое важное, что Джейн Доу спасет ее. Еще одно дело расставит все по местам. Всего одно, последнее.